Глава 12. Курок взводится, ударяет по капсулю патрона. Капсуль воспламеняет порох в патроне. Взрыв выталкивает свинец из дула прямиком в голову. Мозги летят наружу. Таков несложный алгоритм отправки человека с этого света на тот. И сегодня меня ждала такая участь. Как же глупо! Чем я думал? Сам себя пришил, дурак, идиот! Вот и закончилась моя буржуйская жизнь. Я умер. Вновь. «Слишком рано», — произнесла мне в самое ухо шорохом ветра смерть. «Слишком рано». Я стоял с револьвером в руке, упертым в голову, и не мог пошевелиться. Не упал. Не раскинул по асфальту руки, заливая все кровью, хлещущей из пробитой головы. Меня словно парализовало. Все вдруг окаменело во мне, от страха, несравнимого ни с чем. И лишь сознание продолжало лихорадочно соображать, пытаясь понять, почему до сих пор может хоть что-то думать. Я слышал четкий выстрел. Я чувствовал, как пороховые газы ударили мне в лицо. Я ощутил давление пули на висок, но не более. Время словно остановилось, а я оставался жив. Мои друзья стояли так же, замерев, глядя на меня. Их нелепые, испуганные выражения лиц развеселили меня. Мне вдруг стало весело. Какая же глупость! Вышибить самому себе мозги! Выстрел произошел, но почему я еще не мертв? Почему остановилось время? Я осторожно отодвинул голову от револьвера и заглянул в самое дуло. Там виднелся округлый кончик пули. Он не застрял, он просто замер. Будто все вокруг поставили на паузу. Капелька солнца блеснула на кончике свинца, красиво, завораживающе. Что происходит? «Слишком рано», — вновь прошипела смерть. «Наступит время, и я обязательно заберу тебя к себе, но не сегодня». «Почему?» — только и смог подумать я. «Для осуществления одного моего замысла», — ответила смерть. «Какого?» Смерть не ответила. «Ну вот». «Опять меня используют для каких-то своих целей», — злобно подумал я, и вдруг почувствовал, как рука с оружием сама собой отклоняется в сторону, словно ее оттянула инородная сила, вводя траекторию полета пули выше головы. «Еще не время», — прошелестел в ушах ветер. И все ожило. Грохот, вскрик Андрея, удивленный взгляд Елисея. «Чтоб тебя!» — только и смог выдавить Андрей. Хмель как рукой сняло. Я протрезвел разом и только смотрел на револьвер в руке. В ушах от выстрела звенело. «Промахнулся!» — выдохнул Елисей, не веря собственным глазам. «Промахнулся!» «Помогли промахнуться!» — подумал я. Меня вдруг ударил мандраж. Начало трясти, ноги едва не подкосились. Я облизнул пересохшие губы и оглядел друзей. «Вот видишь!» — спокойно произнес Бартынов, забирая у меня оружие. «Даже пуля тебя не берет! Или ты супермазила?» «Ты сумасшедший!» — закричал Андрей. «Зачем вообще достал оружие? А если бы он себя того...» «Кому суждено умереть от...» «Да задрал ты со своей философией, псих!» «Ребята!» — позвал всех Елисей. «Пора валить. Выстрел уже слышали городовые. Наверняка сюда наряд направили. Ничего хорошего можно не ждать. Могут и со школы погнать». «Бежим!» — выдохнул я и рванул. Сзади раздался свисток, потом старческий голос городового прокричал. «Стоять, бездельники! А ну стоять! Ох, я вам намылю шеи!» Мы драпали через дворы и смеялись в голос. Этот смех был нервным, но с помощью него мы высвобождали тот груз и напряжение, которые пережили за считанные минуты. Когда от погони удалось оторваться, мы остановились перевести дыхание. «Вы отличные парни!» — произнес Бартынов, обнимая нас. «Давно я так не ощущал. Праздник, кипение в душе. Чудесно, просто чудесно! Вся меланхолия прочь. Жизнь бурлит в жилах. Обязательно еще раз устроим такой праздник». «Обязательно», — кивнул я. «Только чур без револьверов». Мы рассмеялись. «Ну что, по общагам?» — спросил Андрей, немного успокоившись. «Что?» — удивился Бартынов. «Ни в коем случае. Давайте еще выпьем. Я знаю одно место. Закачаешься». «Поздно уже», — произнес я, поглядывая на луну, лениво светившую в небе. «Надо промочить горло. Такой стресс все-таки», — сознанием дела ответил Никита. И я согласился. Стресс в самом деле был невероятный. Я едва держался на ногах. Да и не до конца выветрившийся хмель просил добавки, вновь взыграв в крови. Хотелось вытравить из воспоминаний этот эпизод с револьвером, но еще больше — разговор со смертью. Списать его завтра поутру на пьяный бред. «Ну вот и отлично!» — обрадовался Бартынов. Мы двинули через темные улицы, ведомые Бартыновым. Никита долго говорил о Фатуме, о судьбе и Роке, размышляя о пуле, смерти и прочих потусторонних вещах, чем изрядно нам надоел. Чтобы хоть как-то угомонить пьяного философа, мы принялись петь песни. Через несколько кварталов, под мое пение Агаты Кристи, которой в этой реальности не существовало, мы подошли к красной витрине. «Заведение мадам Зузу», — прочитал я ярко-розовую неоновую вывеску. «Это что?» «Сейчас узнаешь», — подмигнул мне Бартынов и махнул остальным. «Пошли, сейчас повеселимся». Мы вошли внутрь. Догадки мои подтвердились. Мы попали в публичный дом. «Никита, ты чего? Нас же за этой школой отчислят мигом, если узнают». «Если узнают», — улыбнулся Бартынов. И обратился к распорядительнице, которая вышла к нам в одних стрингах. Была она уже в возрасте, но формы имела весьма аппетитные, и знала себе цену, всем своим поведением показывая, она здесь хозяйка. «Мадам Зузу, мы хотим расслабиться». «О, кто же к нам пожаловал?» — обрадовалась она, увидев Бартынова. «Постоянный клиент». «Верно?» — улыбнулся тот. «Да еще и новых клиентов тебе привел. За такое в хороших заведениях скидку дают». «Тебе и без гостей скидка всегда есть». «Знаю». «Так чего изволите?» — спросила та, оглядывая нас. «Блондинки, брюнетки, рыженькие. Может быть, какие-то особые предпочтения?» «Все и сразу!» — воскликнул Никита, доставая платежную карточку. Я еще некоторое время метался в сомнениях. Все-таки мне не хотелось предавать таким образом Агнету. Подумать только, что бывает в голове у пьяного. Но когда в коридор вышло около двух десятков голых девушек, худеньких и пышечек, высоких и миниатюрных, совсем еще молодых и тех, про кого говорят с опытом, я сдался. Зазвучала приятная расслабляющая музыка, или это у меня в голове уже началось представление? Принесли шампанского, и мы выпили. Меня понесло. Я схватил двух девчонок-близняшек и потащил их под одобрительные возгласы Бартынова в комнату. Близняшки оказались не из робкого десятка и показали мне все, что умели, а умели они многое. Я растворялся в их похоти, забывая обо всем, что произошло, наслаждаясь только этим моментом. Выжатый, как лимон, уставший, я отрубился только под утро. Близняшки, примостившиеся с двух сторон, тоже крепко уснули. Это был сложный день. Впрочем, если бы я знал, что меня ожидает в следующую неделю, я бы так не утверждал. Напротив, бы хотел, чтобы этот день не заканчивался никогда. И вновь потекли ученические будни. Инцидент с револьвером постепенно забылся. Я погрузился в учебу с головой. Альберт Михайлович, видя мое рвение, помогал как мог. С помощью своих связей он помог оформить мне доступ в библиотечное хранилище, где имелись весьма интересные книги по магии. Я постигал хитрую науку, которая давалась мне на удивление легко. Таким успехом Чернов только радовался, скармливая мне курс за курсом, и только удивлялся, как хорошо у меня получается то или иное заклятие. Учеба учебой, но и про беззаботную студенческую жизнь мы не забывали. Мы как минимум раз в неделю встречались с Никитой Бартыновым и устраивали вечеринки, посещая все заведения, которые только можно было найти в городе. Мы сблизились с Никитой, и он, несмотря на более старший возраст, стал нам наиболее близким. Порой мы долго беседовали о разном, возвышенном, поглощая очередную бутылку соснового бора или Кремля. Вскоре о нашей дружбе узнал и Герцен. Для него это стало неприятной неожиданностью. Парни пояснили. Бартынов-старший в хороших отношениях с семьей Герценых, поэтому у младшего случилась такая реакция. Каждый раз, видя нас вместе в каком-нибудь очередном баре, Григорий злился и пыхтел. Наша дружба его явно напрягала. Все-таки гораздо правильнее был бы, чтобы сам Григорий Герцен был другом Никиты Бартынова, как их отцы. Но выходило по-другому. Я же только смеялся с его красной злобной физиономии. Никите Бартынову и вовсе было все по барабану. Пятница не предвещала ничего плохого. Встав с раннего утра, сделав зарядку и ощутив бодрость духа, я готов был приступить к изучению новых для меня наук. Настроение было хорошим. Былые проблемы за прошедшее время обесцветились, стали призрачными, далекими. И даже браслет, все так же покоящийся у меня на запястье, уже больше не напрягал. Казалось, я даже убедил себя, что он всего лишь галлюцинация. Мне хотелось учиться, жить новой жизнью, где я не инвалид, а здоровый человек. Парни еще спали. Им нужно было только к третьей паре. Я уже собирался выходить, как на комнатный оповещатель пришло сообщение. Преподаватель Прохоров собирает весь класс на внутришкольном дворе. Это значило только одно — практические занятия. Что ж, будет интересно. Прошлая практика была еще свежа в памяти. Мы, изучая краткий курс геомагии, создавали земные рвы и столбы, стараясь сделать как можно ровнее ту или иную фигуру или конструкцию. Вот и сегодня я ожидал чего-то такого интересного и увлекательного, и потому с воодушевлением двинул наружу. Как оказалось, все уже давно собрались, и я был чуть ли не последним, кто пришел на улицу. На меня недобро покосились, кто-то шепнул. «Биться будем!» «Зачем?» — удивился я, оглядываясь. За мной стоял Ким. По круглым глазам и бледному лицу я понял, что сегодняшние практические занятия его явно не вдохновляют. «Зачем биться?» — повторил я вопрос. «Отрабатывать материал», — ответил тот, нервно хрустя костяшками пальцев. «Боевая магия, заклинания, атаки». «Какие еще боевые заклинания?» — удивился я. «Препод скажет. Там строгие ограничения. Только то, что успели пройти по курсу, а это...» «Вяземский», — произнес учитель, поднимая взгляд с журнала на меня. Я кивнул. «Ты будешь в паре с...» Преподаватель вновь опустил взгляд и начал водить крючковатым пальцем по списку учеников. «Со мной!» — раздался знакомый голос из толпы. «Герцен?» — учитель нахмурился. «Хорошо. Давай выходи на ринг». «Надеюсь, ты не против?» — ехидно процедил Григорий, глядя на меня. «Только рад», — сухо ответил я. И пошел следом. Пора было вновь преподать этому задире урок. «Правила просты», — начал учитель. «Мы их помним», — беспардонно прервал его Герцен. «Не будем терять времени». И тут же атаковал. Удар был подлым, магическим, без официальной отмашки начала поединка. Меня швырнуло на землю, в груди больно зажгло. «Разве уже начали?» — с трудом ловя воздух ртом, прошептал я. Учитель не успел ответить, как Герцен вновь атаковал. Мощный вал обрушился на меня и едва не размазало пол. Я вскрикнул, попытался отползти в сторону. Толпа в страхе расступилась. «Это не...» — начал учитель. Но Герцен скинул руки, и вокруг нас вспыхнуло синее магическое пламя, отделяя нас от всех остальных. Огонь загудел, словно церковный орган. Начал плеваться искрами, в импровизированной арене воздух мгновенно накалился. «Пришло время разобраться, Вяземский!» — злобно процедил противник и пошел на меня. В его руках уже горел, испуская искры огнешар. Стиснув зубы, я поднялся, вспоминая пройденные уроки и уже имеющийся опыт поединков, хоть и шуточных, проводимых с Андреем и Елисеем, я сконцентрировался. Начал кастовать волну для создания магического резонанса. Герцен понял, что надо спешить, и швырнул огнешар прямо в меня. Я в последний момент увернулся. Пламя прогудело над самой головой, врезалось в преграду и рассыпалось на миллион искр. Я контратаковал. Черная волна, возникшая в долю секунды вокруг моей руки и окрутившая кулак, стрелой полетела в Герцена. Шрах! Противник отразил удар каким-то замысловатым магическим заклятием. Черная волна с треском разбилась о невидимую стену. Герцен усмехнулся. «И это все, на что ты способен?» И вновь метнул огнешар, который на этот раз вырвался прямо из ладони противника. Надо отдать должное. Герцен прекрасно владел своим атрибутом и хорошо справлялся с огненной магией. Мне до него еще расти и расти. Тугой комок ударился мне в живот. Со змеиным шипением огонь прожег одежду и едва не добрался до плоти. Я успел поставить защиту, и только это меня спасло. Герцен злобно ругнулся. Я бросился на него. Удар в челюсть. Хук оказался гораздо лучше всяких магических заклятий. Простой, без всяких замудренных заклятий. Герцен шумно выдохнул и упал на землю. Из разбитого носа полетели кровавые пузыри и сопли. Я насел сверху противника, стал осыпать его ударами. Герцен крякнул, попытался увернуться. Потом, поняв, что сделать это легко не получится, врезал мне коленкой в спину. От удара перехватило дыхание. Секундная заминка, и Герцен отшвырнул меня в сторону. Я в последний момент успел остановить инерцию движения. Огненная стена оказалась в паре сантиметров от моего лица. Жар, идущий от нее, опалил брови. «Убью!» — вытирая разбитые губы и нос, прошипел Герцен. И направился ко мне. Я подскочил на ноги. Слева стена из огня начала расходиться в стороны. Это пробивал к нам путь учитель Прохоров. Одним движением Герцен вновь закрыл образовавшийся проход. Я даже не удивился столь наглому поведению Григория. И не удивлюсь, если это ему сойдет в итоге с рук. «Убью!» — вновь повторил Герцен свое любимое слово и швырнул в меня какой-то черный клубок. Достаточно сложное заклятие окутало меня своими сетями, спутало руки и ноги. Я попытался вырваться, но не смог. «Я могу помочь тебе», — прошептала вдруг смерть мне в самое ухо. «Одно слово, и я отправлю его в огонь». «Нет!» — выкрикнул я, чем смутил на мгновение Герцена. «Нет!» — повторил про себя я. «Нельзя убивать людей направо и налево». «Тогда он убьет тебя». «Это мы еще посмотрим». Черный клубок заклятия, еще называемый зеркальный ловец, я изучил одним из первых. Спасибо за это Альберту Михайловичу. И потому знал, за какие ниточки нужно будет потянуть, чтобы выпутаться. Астральная проекция, напитка экстрактом, создание магической печати. Получилось. Зеркальный ловец начал рассыпаться на черные волокна. Герцен вновь удивился. А я, не теряя ни мгновения, подскочил на ноги и контратаковал. Огненная магия — это хорошо. Но вот против водной она бессильна. И потому я создал ледяное озеро. Волна, возникшая из воздуха, сбила с ног противника. Ударила по огню, раздалось шипение, пар едва не ошпарил нас. Температура резко подскочила. Но потом окружавшая нас стена начала распадаться, демонстрируя мечущуюся в разные стороны Прохорова. «Герцен! Вяземский!» — взвизгнул он. «Герцен! Живо прекратить!» «Что, господин учитель?» — будто ни в чем не бывало протянул тот, оборачиваясь. Григорий даже успел навести небольшой морок на свое лицо, пряча опухшие от удара губы. И про прическу не забыл, мажор. «Нарушение проведения схватки! Пользование запрещенной магией! Дисциплинарка! Отчислю! Немедленно доложу, куда следует!» Прохоров начал грозить кулаками. «Ну что вы, какая дисциплинарка?» — хитро улыбнулся Герцен. «Я ни в чем не виноват. Вы же сами не объявили правила схватки». «Что?» — вытянулся в лице учитель. «А чему вы так удивились? Вспомните, не объявили. Верно ведь я говорю, парни?» Герцен глянул на своих дружков, стоящих отдельной кучкой. «Верно, так и есть. Не говорил, не говорил!» — хором поддержали те. «Вот видите, так что насчет дисциплинарки я бы не стал так категорично утверждать и запугивать. Меня она точно не ожидает, а вот вас... Тут подумать надо». Герцен принялся загибать пальцы. «Инструктаж не провели. Раз. Обеспечение безопасности было слабым. Два. Мы ведь могли и убить себя. Вон и соперника моего не обеспечили печатью защитой». «Это три?» Герцен зыркнул на меня. «Ведь верно я говорю, Максим?» «Пошел ты!» Сквозь зубы процедил я. «Так ведь я! Ведь вы же сами!» Заикаясь, начал Прохоров. Такой наглости он никак не ожидал. «Не переживайте вы так», — успокоил его Герцен. «Я поговорю с отцом, что-нибудь придумаем насчет вас, а пока идите». «Что? Да я декану, докладную. Прямо сейчас же доложу декану о вашем поведении». «Думаю, это лишнее», — внезапно раздалось за нашими спинами. Мы разом обернулись. «Докладной мне писать не надо. Незачем переводить бумагу». Это был декан Лонгвей. «Я все прекрасно видел собственными глазами». Он вышел из толпы, плавно, словно плыл. «Господин Лонгвей?» — поклонился Прохоров. Он задыхался от переизбытка чувств и лезущих из него обилия слов. «Господин Григорий Герцен, хоть и был импульсивен и не сдержан, но по-своему он прав», — сообщил декан. «Что?» — не выдержал я. «Прав?» Декан пристально с холодом посмотрел на меня, но не потрудился что-то ответить, — продолжил рассуждение. «Я решил проверить, как вы проводите учебные практики. Ревизором сам захотел посмотреть. И, как видимо, не зря. Инструктажа от вас я так и не услышал, хотя это обязательное правило при проведении боевых практических занятий. Тут я согласен с Герценовым. Это очень серьезное нарушение». «Так ведь я не успел!» — возмутился Прохоров. «Не успели или забыли?» — с нажимом спросил Лонгвей. Преподаватель паник. Кажется, он понял, что сейчас лучше не спорить с деканом, только себе дороже будет. Я хотел уже вступить в спор, как вдруг увидел за спиной декана фигуру в черном костюме. Он явно был не из школьной администрации, да и на школьника уж точно не тянул. Сердце мое сжалось, меня словно обдало холодом. Я понял, кто это. Человек из красных казематов. Сомнений нет. Что он тут делает? Крот предупреждал, что они будут следить за мной. Но не в самой же школе. Или... подожди. Я глянул на Лонгвея. потом вновь на человека в черном. И все стало на свои места. Декан тоже с ними заодно. Неужели Лонгвей знает и про меня? Наверняка. Или все же у меня просто начинает развиваться паранойя? Человек в черном пристально смотрел на меня. Губы его сомкнуты в тоненькую нитку. Казалось, он был каким-то роботом, а не человеком. «Это мы еще выясним и внимательно разберем на дисциплинарном совещании», — продолжил Лонгвей. «А сейчас...» — он окинул собравшихся учеников взглядом. «Я прерываю ваш урок. Можете оставшееся время провести в библиотеке. Весьма полезно будет для вас. А вы, господин Прохоров, потрудитесь явиться ко мне прямо сейчас в кабинет для личной беседы». И с этими словами скрылся в толпе. Учитель Прохоров понуро побрел в сторону школы. «Еще поговорим», — бросил мне Герцен и пошел в сторону своих шестерок. «С удовольствием побеседую», — ответил я ему в спину. «Ты как?» — спросил Андрей, подойдя ко мне. «Нормально», — ответил я, потирая ушибленный бок. От жары взмокла спина, а в горле пересохло. Но больше всего донимала злость, кипя в груди. Тело начало ломать. Сказывался эффект отката от магических заклятий. «Ломает?» — догадался Андрей. «Есть немного». «Пошли до пекарни». «А как же уроки?» «Да к черту их!» — махнул рукой Андрей. «Не до них сейчас. До экзамена дикой охоты еще есть пара дней. Значит, можно отдохнуть. Чему сейчас напрягаться?» «Поберечь силы надо. Вот когда дикая охота будет, тогда и будем выкладываться». «Что еще за дикая охота?» — спросил я. «Четвертый экзамен. Что-то типа того, что сегодня было. Только никаких, мать его, ограничений. Да ну его! Пошли, Бартынов уже ждет, звонил мне сейчас». «Нет», — покачал я головой. Тревога, поселившаяся в груди, не отпускала. Все забытое вновь вспыхнуло и обрело краски. «Лучше подскажи, где мне найти человека, разбирающегося хорошо в микросхемах?» Эта просьба явно удивила Андрея. «Тебе зачем?» «Надо кое-что», — я глянул на браслет на своей руке. «В общем, помощь нужна. Строго конфиденциально». «Ну, тогда тебе повезло», — улыбнулся Андрей. «Потому что я... это тот, кто тебе нужен. Ты в электротехнике разбираешься?» «Еще как! У меня же есть атрибут электрический скат. Я по теме электроники разбираюсь как никто». «Ладно, тогда пошли в общагу». «Так ты объясни, что надо. Сотка сломалась. Я могу починить без проблем. Уже чинил, даже за деньги. Потом расскажу». Мы пришли в свою комнату. Я закрыл дверь на замок. Для надежности задвинул шторы на окнах и нацарапал на листе бумаги записку. «Нас могут прослушивать». Жестом показал Андрею молчать, протянул записку. Тот прочитал, вопросительно посмотрел на меня. Я показал ему браслет на руке. Андрей молча осмотрел его, пристально, со всех сторон, потом произнес: «Эта штука точно без прослушки». «Уверен?» «На все 100%. Даже с помощью магического зрения посмотрел. Но штука на самом деле странная. Что это? Какая-то новая модель часов? Хронометра не чувствую в них». «Нет, не часы. Сам толком не знаю, что это, но хочу снять». «Так сними». «Не все так просто. Там есть определенная защита». Андрей вновь глянул на браслет. «Да, вижу. Сможешь снять?» Парень начал вертеть в руках мою руку, рассматривая со всех сторон то так, то эдак, высунув от увлечения язык. Потом вынес вердикт. «Снять, конечно, можно, но...» «Что «но»?» «Нарушим целостность. Вот тут, видишь, контур идет по всей лямке. Он тут не просто так. Видимо, если его прервать, то сигнал поступит на нарушение целостности. А это, как я понимаю, тебе не надо». «Верно», — кивнул я. «А если расширить этот самый контур, хотя бы на пару сантиметров, только чтобы снять запястье?» «Не получится», — ответил Андрей. «Магическая защита висит, какая-то очень сложная. Первый раз такую вижу. Явно профи работал, может, даже не один». «И что? Никак нельзя снять это?» — отчаявшись, спросил я. Андрей задумался, вновь начал смотреть браслет со всех сторон. «Это что же, отец себя так приковал, чтобы следить?» «Это не важно», — мягко ответил я. «Важно сейчас избавиться от этого». «Избавиться не получится», — покачал головой Андрей и улыбнулся. «Если только руку отхватить. На самом деле можно, конечно, снять грубо силой, но тут какой-то механизм запустится. Это видно по плетению заклятия и по установленному контуру. Наверное, сигнализировать будет о попытке избавления от браслета». «Кое-что похоже», — хмуро заметил я. «Что, точно никак нельзя снять?» «Никак». Ладно, все равно спасибо, что посмотрел. На дисплее вдруг мигнул красный огонек. Что это? Напрягся я. Андрей пожал плечами. Огонек вновь мигнул. Не знаю. Может быть, сработала какая-то защита? По спине побежал холодок. Крот предупреждал меня, чтобы я даже не пытался снять эту штуку, иначе получу смертельный укол. Так какого черта я полез в это? Я словно каменный не мог пошевелиться и лишь смотрел на черный дисплей, ожидая, что следующая красная вспышка будет означать конец моей жизни. Но вспышки не последовало. Вместо нее во входную дверь внезапно и настойчиво постучали.